Глава 9. Абдулла. Мы передадим это нашим детям, они передадут своим детям, и ничто не исчезнет. Калил Джибран. После крайне неприятного инцидента с Джафером и Фаизой я замкнулась, ушла в себя. Сын Абдулла с жаром готовился к поездке в Ливан, и я поверила, что ничто не удержит его от этого в высшей степени опасного путешествия. Карим меня разубеждал, утверждая, что юношеский пыл Абдуллы скоро пройдет, как только он осознает связанные с такой поездкой трудности. Я сердилась на мужа, раздраженно спрашивая, как он может оставаться спокойным, когда те, кому мы дали жизнь, терзают наше сердце. Слегка усмехнувшись, Карим напомнил мне, что паспорт Абдуллы заперт в сейфе. Он не сможет покинуть королевство. Вот почему мое сопротивление носило спорадический характер, было неорганизованным и неэффективным, что привело к напряженности в общении. Несладко приходилось всем, кто жил в нашем дворце. Абдулла собирал чемоданы, а сестра его Амани скорбела, видя наплевательское отношение брата и сестры к попыткам спасти свои грешные души. Ища утешения, Амани взялась за наших слуг. Она ужаснулась, обнаружив, что некоторые из них устраивают тайные свидания. С рвением, заслуживающим лучшего применения, она принялась обращать христиан и индуистов в единственно правильную веру – ислам. После бесконечных ссор и стычек с дочерью из-за неуместного вмешательства в жизнь иноверцев, я поняла, что Амани гораздо упрямее своей матери. Размышляя о судьбах детей и родителей, я проводила долгие часы в спальне. Когда дети были совсем маленькие, они придавали моей жизни осмысленность и доставляли радость. Самой беспокойной всегда была лишь Маха, и счастье материнства брало верх над редкими периодами беспокойства, переживаний и страхов за маленькие существа, которым я дала жизнь. Теперь же дети стремительно взрослели, и я с ужасом обнаружила, что главную роль играет случай. Никакие мои слова или действия не влияли на непредсказуемое поведение потомков. Я не умею проигрывать и приспосабливаться, поэтому я отступила, жалуясь Кариму, что жизнь не оправдывает моих ожиданий. Я пала духом. Кариму, занятому делами и проблемами расширяющегося бизнеса, было просто некогда утешать и успокаивать меня. Подступило одиночество. Не испытывая ничего, кроме жалости к самой себе, я потеряла сон, излишествовала в еде и набирала вес. Чувствуя малейшее сопротивление со стороны членов семьи, которыми я пыталась манипулировать, я мрачнела, раздражалась, все больше придиралась к мужу, детям и слугам. У меня появилась дурная привычка крутить, дергать и жевать волосы, которые, кстати, стали тоньше и потускнели. Карим, заметив это, саркастически заметил, что он по наивности полагал, что я завела нового парикмахера. Я тут же огрызнулась, несправедливо обвинив его в себелюбии и в пренебрежении интересами детей, все тяготы воспитания которых якобы взвалены на мои плечи. Муж ничего не ответил, но по его глазам я заметила, что он уязвлен. Помолчав, он сказал, что вспомнил мудрые слова, которые когда-то давно где-то прочел. «Ты можешь вложить в детей свою любовь, но мыслей своих в них не вложить. Мысли у них свои», — процитировал он. «Калил Джибран», — назвала я автора строк. «Как?» «Строки из пророка. Я читала тебе их, когда впервые забеременела». Карим улыбнулся, и я подумала, что, может быть, он вспомнил то время, когда мы наслаждались общением с новорожденным сыном. Он, однако, думал о другом. «Султана, у тебя удивительная память». Карим всегда восхищался моей памятью. «Действительно, если я что-то вижу или слышу, даже мельком, то запоминаю надолго». Я немного повеселела после этого разговора, но горечь, вызванная неудачными попытками наладить контакт с детьми, ослепила меня, мешая оценить по достоинству логику слов и поступков мужа. Видя в муже противника, я продолжала войну, презирая Карима и сравнивая его с Нероном, слепым и глухим ко всему и ко всем. Утомленный постоянными нападками, Карим приберег свое сочувствие до лучших дней и сильно озадачил меня, заявив как-то: «Султана, у тебя все есть, но ты ничего не замечаешь, ничего не понимаешь и всего боишься. Я беспокоюсь, как бы тебе не пришлось однажды стать пациентом лечебницы для душевнобольных. Я змеёй зашипела ему вслед, и Карим вышел. Он не возвращался домой 2 дня. Вскоре после нашей перепалки я, крутя по привычке волосы, листала один из иностранных журналов и натолкнулась на статью, в которой речь шла о заболевании, поражающем только женщин. Больные вырывали на себе волосы до полного облысения. Разделавшись с растительностью на голове, несчастные принимаются за брови, ресницы и волосы на теле. Я отдернула руку от головы. Неужели у меня это болезнь? Я подскочила к зеркалу и стала судорожно выискивать проплешины. Волосы казались тонкими. Я всерьез обеспокоилась. Лысина меня никак не прельщала. Кроме того, мусульманка не может быть лысой. Хвала Аллаху! Опасения мои не подтвердились. В отличие от больных, я так забеспокоилась о своей внешности, что скоро избавилась от дурной привычки. С волосами я разобралась, но на меня навалилась депрессия, угрожавшая преждевременным старением. В пароксизме жалости к себе я представляла, как слабеют мои мышцы, угасают зрение, слух, как мною постепенно овладевает смерть. Спасла меня от этой самоубийственной прострации сестра. Мой добрый гений, сестра Сара, зачастила в дом и проводила со мной часы напролет, чутко уловив, что пришло время вмешаться в мою жизнь. Она с жалостью смотрела на меня, слушая мои стенания. «Сара, если бы мне пришлось снова прожить свою жизнь, пережить все, что я пережила, я бы не вынесла этого!» «Султана, если бы тебе пришлось снова прожить жизнь, твоя родня точно так же не вынесла бы этого испытания», — ответила Сара с легкой усмешкой. «Но как тут не засмеяться? Сестра очень помогла мне, хотя ей и хватало своих проблем. Ее тоже беспокоило поведение собственного неуемного ребенка, но она находила время для меня». Четверо детей сестры росли спокойными и ласковыми, но Нашва, родившаяся в один день с Амани, заботилась о том, чтобы родителям жизнь не казалась скучной. Сара доверительно шептала мне, что я должна радоваться приверженности Амани религии, ибо с Нашвой проблема в обратном. Ее дочь испытывала неодолимую тягу к противоположному полу, и дважды Асад ловил дочь с молодыми людьми в музыкальном отделе торгового центра. Со слезами на глазах Сара рассказывала, что Нашва флиртует напропалую со всеми лицами мужского пола, посещающими их дворец. Словно не веря самой себе, она рассказала, как ее дочь неделю назад завела разговор о сексе с 2 молодыми водителями-филиппинцами. Этот разговор услышал один из ее братьев. Увлеченная Нашва не отпиралась в содеянном, а заявила, что должна же она хоть как-то разнообразить унылую монотонность нашей жизни. Асаду пришлось уволить этих филиппинцев и нанять пожилых водителей из Египта, уважающих традиции правоверных мусульман. «И только сегодня утром, — жаловалась далее Сара, — я подслушала телефонный разговор нашего с подругой. Они обсуждали телосложение брата этой подруги. В таких подробностях, с таким смаком придется ограничить визиты в этот дом, а нашей без нас там вовсе нечего делать». Сару очень беспокоила распущенность красавицы-дочери. И правы древние, утверждая, что красота тела и красота духа не всегда уживаются в человеке. Нашва, красавица с наивным личиком, отнюдь не отличалась добронравием и высокими моральными принципами. Приходилось признать, что мои проблемы с Амани — ничто по сравнению с трудностями Сары. Благочестие Амани ни в чем не противоречило светским и религиозным законам властей королевства, тогда как распущенность Нашвы могла навлечь на головы родителей неисчислимые невзгоды. Опять подумалось, не моя ли дочь Нашва, не подменили ли их при рождении. Меня подмывало поговорить на эту тему, но я не решилась. Поменяемся мы дочерьми, и что дальше? Мне придется воевать с нерелигиозной фанатичкой, а с сексуально одержимой маньячкой. Пытаясь утешить Сару, я сказала ей, что родителям свойственно замечать в детях лишь недостатки, тогда как они имеют и достоинства. Сразу же захотелось сказать что-нибудь доброе о нашей, но, честное слово, ничего хорошего я не вспомнила. Мы посидели молча, глядя друг на друга и радуясь взаимопониманию. Рассуждая о поведении дочери, Сара высказала сомнение в том, что цивилизация способствует эволюции. Наши дети избавлены от множества проблем, живут в комфорте и роскоши, а незаметно, чтобы они достигали каких-то успехов. Она пришла к выводу, что характер и способности человека определяются исключительно генами, и ее дети могут с тем же успехом взрасти сорняками, а не прекрасными цветами. Кроме того, с возрастом убеждения и взгляды меняются, так что темна водица, что-то из наших отпрысков получится, — добавила она, смеясь. Думать о неприятностях другого — всегда облегчение, даже если это близкий и любимый человек. Поэтому впервые за несколько дней я почувствовала умиротворение. Я рассмеялась и согласилась с сестрой, ведь растения, которые мы посадили, еще даже не зацвели. Осознав вдруг, что все в руках Господа, я обещала не отягощать себя дурными мыслями. Сара пошла проверить, чем занимаются ее младшие дети, игравшие на нашей детской площадке возле зоопарка Амани. А я пообещала ей принять ванну и одеться для визита к Фаизе. Ни я, ни Сара еще не видели ее после принудительного возвращения домой, но говорили, что она уже оправилась и принимает близких друзей и родственников. Достигнув впервые за несколько дней внутренней гармонии, я оказалась неподготовленной к звонку мужа. Голос его звучал тревожно. «Султана, проверь в сейфе паспорт Абдуллы». «Что случилось?» «Карим приказал мне не задавать вопросов». Забыв о своем решении не волноваться, я выронила трубку и полетела в кабинет мужа. Руки тряслись. Комбинацию цифр я набрала лишь с третьей попытки. Свой паспорт Карим держал в офисе, а наши — в домашнем сейфе. Среди множества бумаг паспорта Абдуллы не оказалось. Тут же я увидела, что вместо четырех паспортов в сейфе лежат лишь два. Дрожащими руками я схватила их. Не было паспорта Махи. Как это могло произойти? Каким образом? Ведь шифр известен лишь мне и Кариму. «Нет», — произнесла я невольно, когда обнаружила, что отсутствует специальное разрешение для женщин нашей семьи покидать пределы королевства без сопровождения мужчин. «Что случилось? Маха убежала одна? Или же в компании с братом?» Зазвонил телефон в кабинете Карима. Муж устал ждать моего звонка. «Султана, что происходит?» Я сообщила Кариму о неприятном открытии. «А доллары?» О деньгах я не вспомнила. В сейфе хранилась значительная сумма на тот случай, если придется срочно покинуть страну. К примеру, вспыхнут религиозные беспорядки. Разумеется, мы надеялись, что этого не произойдет. Я снова открыла сейф. Именно этого я ожидал Карим. Пусто. Абдулла прихватил из сейфа родителей более миллиона долларов. Неужели мой сын лишился рассудка? «Нет больше долларов», — мрачно доложила я. «Проверь, в школе ли Маха?» «Я в аэропорт», — отрезал Карим. «Скорей!» — крикнула я ему в попыхах. «Я знала, что сын отправился в Ливан. Разумеется, он не возьмет с собой сестру, это опасно. Меня мучили страхи и сомнения». «Позвоню из машины», — пообещал Карим. «Поспеши в школу, проверь, там ли Маха». Я быстро надела простое платье, абайя, вуаль, шайла, набегу, попросив Сару поехать со мной в школу Махи. Велела Кори вызвать Мусу, молодого водителя-египтянина, который не боялся нарушать правила движения и всегда превышал скорость. Школа Махи в четверти часа езды от дома, мы домчались за 10 минут. По пути я рассказала Саре о случившемся. В классе 17 девушек прилежно писали в тетрадках то, что диктовал им с экрана монитора преподаватель. В Саудовской Аравии преподаватели-мужчины не допускаются в классы девочек. Маха покраснела, когда я ворвалась в класс. Подбежав к ее столу, я воскликнула с облегчением. «Маха, ты здесь!» Маха выворачивалась из моих объятий, ворча. «Ну а где же я еще могла быть?» Я обратилась к наставнице и сообщила, что дочь должна немедленно вернуться домой. Не проявляя любопытства, та велела Махе собрать вещи и спросила меня, как долго будет отсутствовать дочь, неделю или дольше. Толком не зная, я ответила, что, может быть, и дольше. «Мама, что происходит?» — спросила Маха, оказавшись в машине. «Я боялась, что ты увязалась за Абдуллой». «Абдулла? А что Абдулла?» «Мой сын посещал мужскую школу». Маха глядела на меня, как на сумасшедшую. Возможно, таковой меня и считала. Она повернулась к тетке. «Тетушка, что происходит?» Сара объяснила племяннице ситуацию, добавив, что мы не представляем, зачем Абдулле паспорт Махи. Тут глаза Сары встретились с моими над головой Махи. Мысли наши совпали. «Фаиза», — выдохнули мы в унисон. Я велела водителю ехать к дому Фуада и Самии. «Скорее!» Мы поняли, что задумал Абдулла. Сын позаимствовал паспорт сестры для жены своего друга, Фаизы. Абдулла замыслил еще одно похищение. Фаиза должна была выехать из страны по паспорту Махи. Хоть здесь от вуали какой-то прок. Как только Маха поняла смысл действий брата, она тут же взмолилась: «Мама, оставь их в покое. Я оказалась в затруднительном положении. Если я не поставлю в известность родителей Фаизы, то стану соучастницей своего сына, похитившего дочь почтенного семейства, чтобы вернуть ее незаконному мужу. Если же я помогу удержать Фаизу от воссоединения с любимым человеком, за которого она вышла замуж по собственному выбору, какая я после этого защитница прав угнетенных женщин?» Мы с Сарой смотрели друг на друга, и я видела, что она снова переживает свое первое замужество. Если бы наша мать не восстала против отца, рискуя навсегда потерять возможность видеть своих детей, то Сара осталась бы в сексуальном рабстве у ненавистного ей человека и никогда не пережила бы радость любви, которую ей подарил Асад. И я приняла решение. Слишком много веков страдали женщины нашей страны от гнета и притеснений со стороны мужчин. «Домой!» — велела я водителю. Маха радостно засмеялась, бросилась мне на шею, целуя и тормоша. Мы едва не упали с сиденья. Глаза Сары светились. Она улыбнулась, сжала мою руку. «Султана, ты поступила мудро». Зато глаза водителя Мусы выражали крайнее неодобрение. Лицо его потемнело от негодования. Я перешла на французский, которого водитель не понимал. «Посмотрите на его лицо», — сказала я. «Он не считает это решение мудрым». «А какой мужчина в этой стране одобрит право женщины выбирать мужа?» — поинтересовалась Маха. «Покажите мне такого. Я сразу выйду за него». Я посмотрела в лицо дочери, и на душе стало спокойно. «Абдулла», — сказала я тихо, — «твой брат, мой сын. Абдулла такой человек». Я молча смотрела в лицо дочери, погрузившись в воспоминания. Я молилась, чтобы мой сын вырос достойным человеком. Трудно было спокойно рассуждать о поступке Абдуллы, но я понимала, что мои мечты сбылись. Мой сын сможет изменить многое, он сможет помочь женщинам добиться справедливости. Какой он смелый! Не заботясь более о чувствах Мусы, я перешла на арабский и напомнила Саре и Махе, что мужчины поколения Карима однажды проявили мудрость и прислушались к голосу разума. Но их попытки провести ряд реформ задавили религиозные фанатики. Печались о робких мужчинах своего поколения, я не надеялась более на них. Но надежда живет, пока женщины Аравии будут рожать таких сыновей, как Абдулла. Я сказала о своих мыслях Саре и Махе, поделилась надеждой на то, что Абдулла — именно тот принц, который употребит все свое влияние на то, чтобы усилить позиции женщин Саудовской Аравии. Вдохновленная и возбужденная смелым поступком сына, остаток пути я болтала лишь о свободе всех женщин, включая жену красневшего и бледневшего Мусы, жену, которую он запер в дом своих родителей в отдаленной деревушке на время работы в Саудовской Аравии. Карим с нетерпением дожидался моего возвращения. Он не удивился, увидев меня сияющей, вероятно, объяснив мою радость тем, что Маха оказалась на месте. Он не подозревал, что радость моя вызвана поступком сына, тем, что Абдулла отвернулся от костных обычаев. Маха, испуганная лихорадочным блеском глаз отца, сослалась на важные дела и убежала. Издалека доносилось бормотание Амани, выяснявшее отношения со Всевышним. Сара собрала детей и отправилась домой к Асаду, шепнув мне на прощание, чтобы я поскорее заехала к ней. Я осталась наедине с мужем. У Карима было достаточно оснований, чтобы хмуриться, поэтому я не ожидала новых обвинений в свой адрес. Но он без обиняков заявил: «Султана, не отпирайся, ты замешана в бегстве Фаизы». В первое мгновение я опешила от несправедливости. Реакция моя никогда не отличалась умеренностью, и в этот раз я без долгих размышлений размахнулась и ударила Карима по руке. Карим, хорошо зная меня, ожидал удара и быстро уклонился. За годы совместной жизни он выработал определенный стиль поведения, всегда был сдержан, отводя роль скандалистки мне. «Султана, не время размахивать кулаками. Наш сын и Фаиза сбежали из страны». Карим схватил меня за плечи. «Ты должна сказать, что они задумали». Я пыталась убедить Карима, что не имею отношения к бегству Фаизы. Тщетно. Единожды солгавший, кто тебе поверит? Я считала, что Карим как муж должен мне больше доверять. «Как можно мне доверять?» — спросил в ответ Карим. Он сказал, что взял в жены женщину, которая наполовину ангел, наполовину дьявол, и слишком часто во мне побеждает дьявол, и что крайне наивно ожидать от меня правды, если речь идет о проблемах, задевающих права женщин. Безмерно разозлившись, ибо какой смертный готов сносить несправедливое обвинение, я плюнула Кариму под ноги и сказала, что ни слова более не вымолвлю в адрес человека, за которого вышла замуж. Карим, однако, опасался, что без моей помощи не сможет ни обнаружить своего сына, ни вернуть дочь Фуада. Поэтому он заставил себя извиниться передо мной и попросил хорошенько подумать, стоит ли вовлекать сына в решение чужих конфликтов. Подозревая, что истинные мотивы Карима мне неизвестны, я отклонила извинения, закрыла глаза и жестом отослала его прочь. Как только дверь за Каримом захлопнулась, я задумалась. Где мой сын? Что с ним? 5 долгих дней не было мира в нашем доме. Карим и я почти не разговаривали. Амани громко молилась да плакала, а Маха распевала любовные песенки и смеялась, радуясь за Фаизу. Что в жизни слаще успеха? Целеустремленность помогла Фаизе избегнуть расставленных на ее пути ловушек, и она воссоединилась с человеком, которого любила. Реакция Фуада и Самии на ее бегство меня поразила. Я собиралась склонить Карима употребить все свое влияние для защиты сына, когда вдруг узнала, что Фуад смирился с решением дочери. На 5-й день после исчезновения Абдулла позвонил с Кипра. Не боясь нашего гнева, он твердо заявил, что помогает Джаферу и Фаисе соединиться, озабочен был не мщением, а торжеством справедливости. Я вздохнула с облегчением, когда Абдулла сообщил, что Фаиза за час до его звонка позвонила родителям. Фуад и Самия смирились и желают только одного — принять беглянку, дочь и ее мужа в своем доме, приветствовать Джафера в качестве сына. Фуад заверил дочь, что если они не отвернутся от родительской семьи, он не ступит в ту же бушующую реку во второй раз. Снова жизнь убеждает, что мудрые решения подготовлены роковыми ошибками. Боязнь потерять любимую дочь подвигла Фуада и Самию согласиться на ее брак с человеком, занимающим гораздо более низкое социальное положение. Будучи от природы подозрительной, я опасалась, что Фуад хочет заманить Джафера в Саудовскую Аравию, где его запросто можно упрятать в тюрьму. Родители Фаизы, однако, рассеяли мои подозрения. В тот же день семья Фуада вылетела в Грецию. Они встретились с Фаизой и Джафером в стране, где цивилизация процветала уже в древние времена. Отбросив, наконец, сомнения и подозрения, они объединились в одну семью. Для Фаизы получили специальное разрешение выйти замуж за мусульманина-иностранца и в Каире отпраздновали пышную свадьбу. Мы с Каримом и с детьми летали туда, чтобы участвовать в церемонии. Джафер и Фаиза настояли на общем приеме для мужчин и женщин в отеле «Мена Хаус». Их любовь вызвала восхищение у всех, даже у Карима, переживавшего за сына, вмешавшегося в личные дела дружественной семьи. Настроение Карима несколько улучшилось, когда Фуад признался, что они с Самией задолго до побега дочери решили, что нужно положить конец этой истории и разрешить их брак. Фуад заверил изумленного Карима, что они были практически готовы разрешить Фаизе воссоединиться с Джафером накануне ее побега. Мы с Каримом наблюдали, как Фуад обнимает молодоженов, как сияет Джафер, влюбленными глазами глядя на свою юную жену. Какой радостный день для меня! Саудовская женщина нашла счастье с тем, кого выбрала сама, невзирая на вековые предрассудки. «Видишь, ночь закончилась, наступил рассвет», — прошептала я Кариму. Семейная трагедия обернулась счастьем и гармонией. Позже, в тот же вечер, мы с Каримом наблюдали за прекрасным звездным небом Египта. Муж мой удивил меня, попросив прощения. Тая от стыда и любви, Карим пообещал никогда более не относиться предвзято к моим словам. Абдулла рассказал ему, что я ничего не знала о его решении спасти Фаизу. Вспомнив о чем-то, Карим сунул руку в карман и вытащил оттуда бриллиант неимоверной величины, Таких я никогда ранее не видела. Он застегнул золотую цепочку, на которой был подвешен камень, на моей шее, невзначай коснувшись губами моего плеча. Несколько лет назад я горько страдала, считая свое замужество неудачным. Всего лишь месяц назад я жадно искала смысл жизни, а в тот момент я ощущала массу всевозможных эмоций. Любовь, сожаление, но более всего смущение. Выходит, Карим и есть тот нежный, мужественный, практичный и умный арабский муж, о котором я мечтала. Как может мужчина моей страны соответствовать моим требованиям? Ведь я всю жизнь боролась против произвола мужчин. Я слышала как-то, что скупец никогда не откажется от денег, а мудрец никогда не насытится знаниями. Может быть, я женщина, которая никогда не достигнет насыщения... чем? Грустная перспектива. Я по-новому взглянула на Карима. Пометуя все нанесенные ему оскорбления, я молила Господа укоротить язык мой и укрепить разум. Улыбнувшись мужу, я внезапно почувствовала, что затянулись многие раны, нанесенные годами замужества, и шрамов не осталось.